Подобное не поддается никакой логике с точки зрения закона сохранения энергии. То же самое касается и Сайтамы. Совершенно обычный человек облысел и обрел силу, позволяющую разбить землю одним ударом, словно обычный арбуз, просто тяжело потренировавшись на протяжении нескольких лет. Высвобождение подобного объема энергии просто невозможно, даже в случае полного разложения тела обычного человека на фундаментальные частицы. Даже сам Яруаши не мог понять и осознать, откуда именно берутся эти огромные объемы энергии, все еще продолжавшие заполнять его тело. Он лишь понимал, что эта энергия стимулирует его эволюцию. Это уже слишком. Такими темпами я могу сжечь всю землю. Яруаши вздохнул и попытался открыть пространственный проход при помощи Йомацу Хирасака, когда не смог обнаружить никаких признаков прекращения притока энергии. Но ничего не вышло. Ему не удалось открыть пространственный проход. Яруаши не мог использовать способности Риннитин Сигана в нынешнем состоянии непрекращающейся эволюции. Придя к такому выводу, он сразу же отказался от идеи покинуть Землю путем создания пространственного прохода и взмыл прямиком в небо. Фух, в небе промелькнуло ослепительное сияние и покинуло пределы атмосферы Земли, после чего не остановилось, а полетело прямиком к Солнцу. По мере приближения Яруаши к Солнцу, яркое белое сияние, окутавшее всю Землю, начало постепенно ослабевать. Через некоторое время сияние ослабло до такой степени, что люди начали постепенно открывать глаза. Тацумаки осторожно открыла глаза и посмотрела в небо, после чего сразу же ошеломленно раскрыла рот. Посреди неба сияло два примерно похожих источника света, одним из которых, конечно же, было солнце, а вторым. Ранее Тацумаки подумала, что уже устала удивляться силе Яруаши, но в этот момент она вновь ощутила сильнейший шок. Она думала, что не смогла бы сформировать подобное сияние, сравнимое с сиянием солнца, даже если бы мощь ее телекинетической силы возросла в сотню или тысячу раз. Он стал солнцем. Головы ребенка императора, сверхлитого темноблеска и остальных героев С-класса, просто опустили, как только они осознали суть происходящего. Этот уровень силы уже недоступен их пониманию, разве что подобное можно увидеть в аниме. Вскоре Яруаши остановился неподалеку от солнца, а энергия в его теле все продолжала усиливаться, пока его сияющая фигура не стала неотличима от маленькой звезды. Земля неизбежно была бы полностью сожжена теплом, высвобождающимся из тела Яруаши, если бы он немедленно не принял решение отправиться в космос. Но даже сейчас, после приближения к Солнцу, он продолжал оказывать на Землю очень большое влияние. Раз даже Ямамото Генрюсей не может высвобождать свой банкой, обладающий температурой ядра Солнца, в обществе душ без последствий, тогда что уж говорить о совершенно обычной материальной планете, не идущей ни в какое сравнение с обществом душ в плане устойчивости. На данный момент энергия Яруаши составляла примерно 1/5 энергии Солнца, а объем высвобождаемого тепла менее 1/10 тепла Солнца. Но подобного изменения вполне достаточно, чтобы разрушить атмосферу и превратить Землю в выжженную безжизненную планету наподобие Венеры. К счастью, на Земле находилась Лилит. Лилит не может сравниться с тем же Сайтамой в плане чистой силы, но зато она обладает разнообразными особыми способностями. Например, Хьотаном, при помощи которого можно охладить атмосферу Земли. Яруаши заранее дал Лилит инструкции по защите Земли, поэтому она без промедления использовала Хьотан для стабилизации температуры Земли, после чего предприняла еще ряд мер по нормализации окружающей среды, включая воссоздание Луны при помощи Чебокутинси 6 путей. Один день, два дня, три дня. Постепенно человечество отошло от шока, вызванного внезапным появлением второго солнца, и вернулось к нормальной жизни. Ассоциация героев не могла классифицировать Лилит как монстра, поскольку в случае ее уничтожения будет уничтожено и все человечество. Конечно же, этого можно было избежать, уничтожив вместе с Лилитой Яруаши, но это очевидно невозможно. Единственным, кто мог хотя бы добраться до Солнца, был Сайтама, но он не испытывал к ним ни капли враждебности. С точки зрения Сайтамы, Лилита и Яруаши вообще не были монстрами. Один месяц, два месяца, три месяца. Время течет как вода. На Земле продолжали появляться монстры, а герои продолжали упорно уничтожать их. Лилит все реже и реже давала миру знать в своем присутствии, а имя Бога Грома было удалено из реестра ассоциаций героев, но не из памяти людей, ведь все они каждый день видели два солнца на небе. Он вообще собирается возвращаться? Тацумаки, парившая посреди облаков высоко в небе, посмотрела на солнце поменьше и прошептала. В этот момент в ее ушах вдруг прозвучал спокойный голос Лилит. Отец продолжает приспосабливаться к новой силе. Она еще раз посмотрела на яркое солнце и разочарованно полетела вниз. Тацумаки, конечно же, была очень зла на Яруаши за весь этот обман, но когда спустя некоторое время эмоции постепенно утихли, она все еще не смогла выкинуть этого мошенника из головы. Но это ведь вполне нормально, не так ли? Как она может забыть об этом обманщике, когда каждый день видит на небе два солнца? Один год, два года, три года. Незаметно пролетело три года со дня становления Яруаши вторым солнцем. Глава 79. Один удар. К окраине города сдвигался гигантский осьминог с огромными извивающимися щупальцами. Длинные щупальца гигантского осьминога бросали огромные тени на землю и каждым своим движением вызывали сильное землетрясение. Осьминог приближался к городу. Бесчисленные мирные жители города с испуганно смотрели на постепенно растущего в размерах пугающего осьминога. Уже поздно сбегать. При взгляде на эти размеры и разрушительную мощь щупалец, можно было с уверенностью сказать, что это монстр драконьего уровня. Но в момент, когда длинные щупальца гигантского осьминога приблизились вплотную к окраине города, они вдруг замерли и резко отлетели назад под влиянием какой-то невидимой силы. Тацумаки, окутанная изумрудно-зеленым сиянием, зависла высоко в небе над гигантским осьминогом и бросила на него раздраженный взгляд. Она на дух не переносит монстров с щупальцами, особенно это касается мерзких слизистых монстров. «Сдохни, мерзкая тварь!» Тацумаки раздраженно воскликнула и протянула маленькую руку вертикально вверх. Вслед за этим движением руки, посреди чистого голубого неба появился пылающий метеорит, падавший прямо в направлении гигантского осьминога. Гигантский осьминог сперва издал жуткий и испуганный рев, а потом взмахнул массивными щупальцами навстречу падающему метеориту. Бум! Разразился шокирующий взрыв. В небо поднялось огромное грибовидное облако, а в месте, где мгновением ранее находился гигантский осьминог, образовался большой кратер. Тацумаки приложила ладонь к уху. Угроза устранена, как и ожидалось от мисс Торнадо Ужаса. Из гарнитуры раздался уважительный голос сотрудника Ассоциации Героев. Но когда Тацумаки уже собиралась полететь в сторону города неподалеку, земля на дне кратера вдруг разрушилась, а в небо, прямо в ее направлении, устремилось длинное щупальце. Тацумаки, к этому моменту уже наполовину развернувшаяся к городу неподалеку, невозмутимо взмахнула маленькой рукой в направлении приближающегося щупальца. Бух! По телекинетическому барьеру, вставшему на пути массивного щупальца, прокатилась сильная рябь и даже появились маленькие трещины, в то время как сама Тацумаки резко отлетела назад примерно на сотню метров. Тацумаки бросила удивленный взгляд на дно кратера и обнаружила там целого и невредимого гигантского осьминога. Ранее синяя кожа гигантского осьминога теперь приобрела более темный оттенок, а тело стало более массивным. Страх уничтожения, разрушения, погибель, бездна. Из пасти осьминога донесся ряд вполне понятных, но при этом бессвязных слов, словно они были произнесены устами робота и смешались с кучей помех. С распространением этого звука, город позади Тацумаки сперва погрузился в абсолютную тишину, а потом многочисленные мирные жители начали бледнеть и падать на землю, словно стали свидетелями какой-то невероятно пугающей сцены. Ах, ах, ах, сотрудник Ассоциации Героев, в этот момент находившийся на связи с Тацумаки, тоже сильно побледнел и опустился на колени. Это неужели это звуковая галлюцинация? Он постарался успокоиться и потряс головой, с трудом отбрасывая только что возникшую иллюзию, после чего продолжил наблюдать за происходящим на окраине города С. Тацумаки, тоже частично затронутая этой звуковой иллюзией, была вынуждена прикрыть уши руками, но быстро пришла в себя и раздраженно протянула одну из рук в направлении гигантского осьминога. «Заткнись, ты слишком шумный!» Жужжание. В сопровождении раздраженного крика Тацумаки, гигантский осьминог был полностью окутан и поднят в небо бушующей телекинетической силой. Тацумаки резко сжала маленькую ладонь, в попытке превратить гигантского осьминога в мясной фарш при помощи телекинетической силы, как она обычно поступает с другими мерзкими монстрами. Но когда гигантский осьминог был сжат в огромную сферу вместе со своими массивными и длинными щупальцами, в его восьми огромных глазах вспыхнуло алое сияние, вслед за которым из тела хлынула мощная отталкивающая сила. Это была телекинетическая сила. Изначально телекинетическая сила осьминога была заметно слабее телекинетической силы Тацумаки, но, судя по всему, она постепенно усиливалась. Через некоторое время, сдавливающая телекинетическая сила Тацумаки начала тесниться отталкивающей телекинетической силой осьминога. Эта телекинетическая сила как такое может быть? Лицо Тацумаки заметно побледнело и напряглось от осознания того, что это скорее всего был необычный монстр драконьего уровня, а возможно очень редкий монстр, способный немедленно наращивать силу и эволюционировать в ответ на угрозу. В ответ на падение метеорита, этот осьминог скорее всего стал не только больше, но и гораздо прочнее, а в ответ на сжатие телекинетической силой, он сам развил телекинетическую силу для противодействия. Проблемный монстр, Тацумаки серьезно прошептала, глядя на гигантского осьминога, ставшего гораздо сильнее, после прохождения через две эволюции. Затем она резко подняла руки вверх, вытягивая свое тело вертикально в воздухе. В этот момент Тацумаки была невероятно притягательна и соблазнительна, несмотря на отсутствие больших выпуклостей в некоторых местах. Телекинетическая сила Тацумаки окутала и вырвала огромный кусок земли внизу, а потом обратила его в огромную массу гравия, начавшую стремительно вращаться по кругу. Гул. Огромная масса гравия вращалась все быстрее и быстрее, пока не приняла форму огромного торнадо, соединяющего небо и землю. «Умри!» С движением рук и криком Тацумаки, огромная масса гравия, разогнанного до предельной скорости, устремилась к осьминогу. Бух, бух, бух. Огромный осьминог взмахнул длинными щупальцами и даже инстинктивно создал телекинетический щит, в попытке защититься от пугающего каменного торнадо, но ничто из этого не смогло полностью заблокировать гравий, продолжавший поддерживаться телекинетической силой Тацумаки. В итоге, огромный осьминог смог заблокировать лишь малую часть гравия, а остальная стремительно прорвалась через телекинетический щит и окутала его тело словно буря. Во все стороны разлетелось огромное количество брызг голубой крови. «Знай свое место», Тацумаки сложила руки на груди и холодно сказала. Но, когда уже начало казаться, что огромный осьминог будет разорван в клочья бесчисленными кусочками гравия, из глубин его израненного тела вдруг хлынула пугающая сила. Жужжание. Израненный и истекающий кровью осьминог издал ужасающий звук, выходивший далеко за пределы того, что способны выдержать барабанные перепонки любого человека в мире. Тацумаки непроизвольно прикрыла уши руками и рассеяла свою телекинетическую силу, но все равно заметно побледнела, не в силах полностью избавиться от влияния этой пугающей звуковой волны. В городе неподалеку многочисленные мирные жители начали падать на землю, схлынувшими из ушей и носа потоками крови, некоторые из них даже впали в безумное состояние, а некоторые и вовсе громко взорвались, скончавшись на месте. Под воздействием этого пугающего звука, в неисчислимое количество раз более резкого, чем звук вскипевшего чайника, Тацумаки становилась все более бледной, а изумрудно-зеленое сияние, окутывающее ее тело, постепенно слабело, пока и вовсе полностью не потухло. Всплеск. В то же время разорванная плоть огромного осьминога начала извиваться, пока в конечном итоге из его тела, словно из кокона, не выбралась массивная фигура с черной чешуей и широкими крыльями за спиной. Ах, ах, что за чертовщина! Тацумаки, с трудом сохранившая крошечную часть телекинетической силы, приземлилась на крышу высокого здания и посмотрела на огромного осьминога, проходящего через третью эволюцию. Но было бы уже неуместно называть этого монстра гигантским осьминогом, потому что теперь он обладал большим гуманоидным телом с чешуей рыбы, крыльями летучей мыши и головой осьминога. Фух, эволюционировавший монстр испустил страшный импульс, вслед за которым потемнело даже синее небо, словно он пришел в мир людей из глубин ада. Этот монстр пока что не успел продемонстрировать свою силу, но Тацумаки уже осознавала, что не сможет победить. Это божественный уровень угрозы. В последние 3 года монстры не только появлялись все чаще и чаще, но при этом еще и становились сильнее. Иногда даже встречались случаи одновременного появления нескольких монстров драконьего уровня. Словно мир находился под влиянием какой-то разрушительной и непостижимой силы, с каждым днем приводившей все больше и больше опасных монстров. Но несмотря на появление множества монстров драконьего уровня, среди которых иногда встречались особо сильные, способные доставить кучу проблем даже Тацумаки, за эти 3 года не появилось ни одного монстра божественного уровня. Но теперь появился 3-й после Бороса и Одноглазого Бога монстр божественного уровня. Это плохо, очень плохо. Многочисленные сотрудники и глава Ассоциации Героев, наблюдавшие за прямой трансляцией в штаб-квартире, были ошеломлены и шокированы. При взгляде на побледневшую и напряженную Тацумаки, присутствующие сразу же поняли, что она скорее всего не способна противостоять этому монстру. Монстр, с которым не может справиться даже торнадо ужаса, несомненно обладает божественным уровнем угрозы. Глава ассоциации обеспокоенно закричал: «Свяжитесь с мистером Сайтомой, быстрее, у нас огромные проблемы». Теперь только лысый бог и легендарный кинг способны встать на пути у этого монстра. За пределами города С, пугающий звук постепенно утих. Щупальца, находившиеся в нижней части головы монстра, перестали хаотично извиваться, а в его огромных, сияющих красным светом глазах, появился намек на интеллект. Печать наконец-то снята. Огромный монстр обвел взглядом город перед собой и обратился к побледневшей Тацумаки, к этому моменту уже вновь поднявшейся в воздух, пугающим голосом, словно пришедшим прямиком из глубокой бездны. «Ты сняла печать с меня, великого древнего. Я, великий Ктулху, дарую тебе честь стать моим посланником в уничтожении этого мира». Лицо Тацумаки, парившей в небе напротив Ктулху, было чрезвычайно бледным. Она, конечно же, заметила происходящее в городе позади, но в нынешней ситуации у нее просто не было возможности заботиться о людях. Даже в этот момент, когда Тацумаки просто парила в небе перед этим пугающим монстром, она уже испытывала огромное угнетение. Она, конечно же, хотела послать этого монстра куда подальше вместе с его дерьмовыми предложениями, но в этот момент ей было даже трудно дышать, словно на дух была возложена неподъемная ноша. Когда Тацумаки смотрела на огромные глаза монстра, сияющие пугающим красным светом, ее разум захлестнули страх, замешательство, гнев и множество других негативных эмоций, а ее маленькое тело, парившее в небе напротив монстра, подрагивало. Каждая клетка тела и даже душа Тацумаки вопили о том, что она не способна противостоять этому пугающему монстру божественного уровня. Но ее отступление в этот момент неизбежно приведет к полному уничтожению города. При мысли о смерти множества людей, Тацумаки стиснула зубы и крепко сжала кулачки, отбрасывая любые мысли о победе. Когда окружающая атмосфера становилась все более тяжелой и мрачной, а давление, оказываемое на Тацумаки, возрастало, со стороны вдруг донесся голос, мгновенно развеявший воцарившуюся атмосферу, в то время как огромное и непреодолимое давление, оказываемое на Тацумаки, исчезло без следа. «Неужели ты думаешь, что можешь сделать моего человека своим посланником без моего ведома?» Этот голос ясно прозвучал по всему огромному городу, несмотря на то, что был очень спокойным и тихим. Хаос и паника, к этому моменту уже охватившие весь город, мгновенно утихли, а люди начали постепенно успокаиваться и приходить в себя. Ктулху сперва на мгновение впал в ступор, а потом поднял голову и обратил внимание на человеческую фигуру, неизвестно когда появившуюся в воздухе справа от Тацумаки. Молодой человек с серебристо-белыми волосами и прекрасным лицом смотрел на Тацумаки с мягкой улыбкой. Тацумаки сперва перестала дрожать, а потом в ее глазах промелькнули радость, раздражение и другие противоречивые эмоции. Вскоре Тацумаки холодно фыркнула и усмехнулась, а ее щеки покраснели. «Ты задержался». В этот момент землю все еще освещало два солнца, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, как солнце поменьше постепенно тускнело, пока вскоре в небе не осталось всего лишь одно солнце, как и 3 года назад. Тук, тук, тук. Яруаши неторопливо шагнул вперед прямо по воздуху, но несмотря на кажущуюся медлительность, он оказался прямо перед гигантским Ктулху после всего лишь нескольких шагов. Гигантский монстр посмотрел на приблизившегося Яруаши и медленно сказал очень глухим и тяжелым голосом: «Мое пробуждение знаменует конец всего, никто не способен остановить меня, все станет темным бездной, не останется ничего в этом угасающем мире». «Да заткнись ты уже», Яруаши прервал Ктулху. «Хватит пороть всякую чепуху, мне и без тебя есть чем заняться, Ктулху». После короткого молчания, огромная фигура Ктулху испустила ужасающее давление, окутавшее небо и землю. Весь окружающий мир резко потемнел, предвещая наступление обещанной вечной бездны, а на фигуру Яруаши обрушилось огромное давление, словно на его плечи возложили весь мир. Но в этот момент Яруаши спокойно поднял правую руку и нанес совершенно обычный на вид удар кулаком. Бум! Пугающая тьма, окутавшая небо и землю, мгновенно рассеялась, а Ктулху разлетелся на огромное количество мелких ошметков, в сопровождении громкого взрыва. Темное и мрачное, словно чернила небо, моментально стало ясным и безмятежным, словно покрытое пылью стекло протерли влажным полотенцем. Многочисленные люди, находившиеся на улицах города неподалеку, вяло и отстраненно смотрели на чистое небо. В штаб-квартире ассоциации героев тоже царила абсолютная тишина. Тук, из пальцев сотрудника ассоциации героев выскользнула ручка. В небе неподалеку от города С, Яруаши медленно опустил кулак и повернул голову, посмотрев на Тацумаки, парившую в небе неподалеку. «Хочешь услышать мою историю?» «Нет». Тацумаки сначала повернула голову в сторону и отвергла предложение Яруаши, а потом посмотрела на него краем глаза и пробормотала. «Но я могу послушать, если тебе есть что сказать». Яруаши улыбнулся Тацумаки и сделал шаг вперед, после чего мгновенно исчез. «Эй!» Тацумаки растерянно воскликнула и повернула голову, осматриваясь по сторонам. Не найдя Яруаши поблизости, она опустила голову и уныло пробормотала. «Не надо, не бросай снова». Ее голос становился все тише и тише. Как только голос Тацумаки окончательно затих, позади нее появился черный пространственный проход, из которого сразу же протянулась рука. Появившаяся рука быстро втянула Тацумаки в черный пространственный проход, после чего он бесследно исчез. Несколько дней спустя, город А. На пустынной и безлюдной местности напротив друг друга стояло несколько человеческих фигур. На одной из сторон стоял Яруаши с Тацумаки и Лилит, парившими слева и справа чуть позади. Напротив них стояли два человека, одним из которых был Сайтама с сияющей лысиной, а другим кибер-демон Гинос со светлыми волосами. «Я иду», — Яруаши улыбнулся Сайтаме. Сайтама кивнул. «Ну давай». Фух, Яруаши исчез вместе со словами Сайтамы и в следующее мгновение появился уже прямо перед ним, нанося удар кулаком. Сайтама взмахнул кулаком практически в то же время, что и Яруаши. Тишина. Не произошло громкого взрыва, искривления пространства или какой-либо другой впечатляющей сцены. Их кулаки просто соприкоснулись и замерли. Спустя мгновение тишины, Сайтама резко отлетел назад и исчез где-то посреди голубого неба. «Учитель!» Гинос обеспокоенно воскликнул. «С ним все будет в порядке». Яруаши медленно опустил кулак и сказал, глядя вслед улетающему Сайтаме. «Сейчас он обладает энергией на уровне звезды, чего несомненно достаточно, чтобы превзойти нынешнего Сайтаму. Возможно, Сайтама эволюционирует еще раз и вновь превзойдет его, но по крайней мере теперь Яруаши точно имеет превосходство в чистой силе». По ходу всех предыдущих столкновений с Сайтамой, Яруаши не раз страдал от его сокрушительных ударов, но теперь наконец-то настало время Сайтамы страдать от его кулака. «Как далеко?» Тацумаки обвела взглядом чистое небо и спросила. Яруаши задумчиво погладил подбородок. «Ну, думаю, что Сайтама не должен покинуть солнечную систему, он скоро вернется». Тацумаки грустно вздохнула. «Ты ведь скоро уйдешь?» Яруаши уже поведал Тацумаки свою историю о способности контролировать время, и она довольно быстро все осознала, поскольку люди современного мира способны гораздо проще воспринимать подобные истории. Она понимала, что Яруаши рано или поздно отправится в далекое будущее, и что с ее точки зрения возвращение может не занять и секунды. Но, также была и вероятность того, что Яруаши не вернется вообще никогда. «Через месяц. Ты вернешься?» «Конечно». Яруаши улыбнулся Тацумаки и поднял голову к небу. «Он вернется, обязательно вернется в каждый из миров, в которых побывал в прошлом, как только обретет истинный контроль над временем». Месяц спустя, Яруаши поднялся на крышу высокого здания, где его уже дожидалась Лилит. «Идем». После его обращения к Лилит, весь окружающий мир резко замер, словно кто-то нажал на кнопку паузы. Тишина. Яруаши сперва неторопливо шагнул вперед и поглотил Лилит, а потом бесследно исчез в сопровождении бледно-золотого сияния. Глава 1. Глава 1. Создание общества душ. Яруаши спокойно приземлился на поверхность реки времени. За эти 3 года, которые он провел в мире Ван Панчмен в качестве второго солнца, была открыта 7-я способность иллюзорных часов. Данная способность наделила его определенной свободой действий в реке времени, путем частичного уклонения от влияния силы времени, отделение от потока времени. Эта способность отделяет Яруаши от текущей линии времени, что наделяет его невосприимчивостью к любой атаке, не способной выйти за рамки времени. Проще говоря, это кому и типа времени, кому и переносит тело пользователя в другое пространство, а отделение от потока времени в другое время. Отделение от потока времени, конечно же, гораздо эффективнее и мощнее кому и, ведь существует немало сил, способных преодолеть пространство, а силы, способные преодолеть время, крайне редки. Яруаши мог частично сопротивляться реке времени за счет данной способности, что позволяло ему удерживаться на поверхности, но о сопротивлении течению пока что не шло и речи. Учитывая объем энергии времени, которым обладают иллюзорные часы на данный момент, Яруаши способен сделать назад лишь маленький шажок, так что ему остается только следовать течению. Здесь Яруаши не стал уплывать слишком далеко. Он отключил способность отделения от потока времени после нескольких шагов по течению реки времени, а затем сразу же погрузился в золотую воду. Хотя у него ушло всего лишь несколько секунд, чтобы сделать эти шаги по реке времени, но по факту прошел неизмеримо огромный промежуток времени, в течение которого Вселенная проходила через цикл гибели и возрождения десятки, а возможно и вовсе сотни раз. Теперь сила Яруаши достигает уровня звезды, а способности иллюзорных часов разблокированы более чем наполовину, но все это казалось неизмеримо ничтожным перед бесконечным и необъятным потоком времени. Посреди темного космоса вспыхнуло золотое сияние, из которого появилась фигура Яруаши. Поток времени в золотом сиянии начал колебаться, синхронизируясь с потоком времени окружающего пространства. Когда время синхронизировалось, а золотое сияние потухло, Яруаши опустил голову и увидел внизу голубую планету. Снова Земля, Яруаши задумчиво прошептал и принялся исследовать планету с золотым сиянием в зрачках. После прохождения через финальную эволюцию, чакры и дадзюцу Яруаши тоже перешли на следующую ступень. Нынешнее дадзюцу Яруаши перешло через качественные изменения и больше не является ринитенсиганом. Он назвал новое дадзюцу глазами бога. Почему именно так? Все просто. Данное дадзюцу не только сохранило все способности ринитенсигана, но и обрело силу создавать миры. Кроме того, миры, создаваемые при помощи данного дадзюцу, не похожи на измерения Кагуи, каждая из которых обладает всего одним элементом, а могут сочетать в себе несколько элементов, что делает их максимально приближенными к реальному миру. В подобных измерениях может зародиться жизнь. Яруаши не думал, что было слишком высокомерно назвать дадзюцу, способное формировать измерения, населенные жизнью, глазами Бога. При использовании глаз Бога не появляется небесно-голубого сияния или каких-либо сложных узоров, а просто от зрачков распространяется светло-золотой ореол, что очень похоже на золотую версию Тенсигана. Хм, Яруаши был сильно удивлен, как только активировал глаза Бога и начал исследовать планету внизу. Как он и ожидал, эта планета, очень похожая на Землю, населена людьми, но что касается периода развития человечества, это самое начало каменного века. Да немного рановато, конечно, Яруаши прошептал с подрагивающими уголками рта. На этот раз он чуть-чуть промахнулся, похоже, стоит совершить еще один прыжок. Яруаши, конечно же, не был заинтересован в пребывании в настолько древнем периоде истории человечества. Существ, населяющих эту планету на данный момент, можно назвать людьми, но будь то внешний вид, интеллект или что-либо еще, они настолько сильно отличаются от современных людей, что Яруаши не видел во взаимодействии с ними вообще никакого смысла. Похоже, стоит совершить прыжок. Яруаши покачал головой. Этот промах не имеет особого значения, поскольку он может просто постепенно совершать прыжки в будущее, пока не окажется в более знакомой эпохе. Но в момент, когда Яруаши собирался совершить прыжок в будущее, перед ним вдруг появился совершенно голый мужчина с необычными глазами, не имеющими зрачков. Яруаши мог ясно ощущать огромную энергию, содержащуюся в теле этого человека. Она была как минимум не меньше, чем у него, а возможно даже и гораздо больше. Голый мужчина обратился к Яруаши медленным и прерывистым голосом. «Кто ты?» Произнесенные звуки не принадлежали ни к одному из известных Яруаши языков, но это не помешало ему понять суть. Языковой барьер не способен стать препятствием для общения существ подобного уровня. Яруаши с любопытством посмотрел на человека напротив, потому что он казался ему смутно знакомым. «А ты кто?» Он сперва погрузился в задумчивость, а потом напрямую спросил, так и не вспомнив личность этого странного человека. Голый мужчина задумался на некоторое время и только потом ответил. «Я не знаю, я просто существую здесь с момента, как обрел сознание. Ты пришел из глубин звездного неба, вроде того». Яруаши кивнул, начиная испытывать все большее любопытство в отношении этой смутно знакомой личности. Самым удивительным был факт того, что Яруаши не удалось обнаружить на этой планете вообще никаких сверхъестественных сил, но эта странная личность напротив обладает невообразимой энергией, как минимум не меньше, чем у него. Кто он? Если это один из знакомых Яруаши миров, то тогда какую роль в его становлении сыграет эта личность? Странный мужчина с колебанием сказал: «Я чувствую, что у тебя нет никаких злых намерений, но я впервые столкнулся с подобным существом. После обретения сознания, он все время оставался на этой планете. Хотя эта планета населена жизнью, но он еще никогда не встречал существо, обладающее хотя бы отдаленно сопоставимой с ним силой. Он способен без особого труда стереть в порошок эту планету или даже погубить Солнце, в то время как большинство живых существ, населяющих эту планету, могут быть легко уничтожены незначительным перепадом температуры. Я тоже». Яруаши улыбнулся. «Ты скорее всего являешься кем-то вроде защитника или хранителя этой планеты, раз впервые обрел сознание на ней, в таком случае мне не стоит вмешиваться в твои дела». Видя, что Яруаши собирается уйти, человек немного поколебался и сказал: «Подожди, неужели у тебя есть ко мне какое-то дело?» Яруаши остановился и повернул голову. Мужчина кивнул: «Я хотел бы попросить у тебя помощи, если это возможно». «В чем именно?» Яруаши непонимающе спросил. Мужчина посмотрел на планету внизу и медленно сказал необычайно глубоким голосом: «Жизнь этих существ слишком хрупка, настолько, что они могут умереть просто по неудачному стечению обстоятельств. Я хочу изменить это». Яруаши задумчиво сказал: «Тогда ты можешь поделиться с ними частью своей силы. Подобное мышление настолько могущественного существа безусловно окажет огромное влияние на развитие этого мира. Теперь уже очевидно, что это неразмеренный и спокойный мир повседневности». «Нет», — мужчина покачал головой, — «простого разделения недостаточно, таким образом силу обретет лишь определенное количество существ, ведь моя сила не безгранична». Яруаши улыбнулся. «Тогда у тебя уже есть решение?» Мужчина кивнул. «Я планирую использовать свою силу для создания еще двух миров. После смерти в этом мире, души людей будут отправляться в один из двух созданных миров, а после смерти в них, возвращаться сюда». После этих слов мужчина ухватился за голову и продолжил: «Просто у меня нет никакого опыта в сотворении миров, а ты пришел из далекого звездного неба и должен знать больше меня. Вот я и подумал, что ты можешь помочь». Яруаши сперва был ошеломлен словами этого человека, а потом с улыбкой кивнул: «Я не против». Он подумал, что было бы довольно интересно понаблюдать за тем, каким именно образом этот человек изменит мир, ведь ему предстоит провести в нем некоторое время. Вдобавок, это отличная возможность поэкспериментировать со способностями глаз бога. «Благодарю», — мужчина дружелюбно сказал. «Зови меня Зеро». Яруаши кивнул. «Рад познакомиться, меня зовут Яруаши». Полгода спустя. Земля, как и раньше, вращалась по орбите вокруг Солнца, но если бы ваш взгляд обладал способностью проникать сквозь пространство, вы бы заметили два измерения, наложенных прямо на голубую планету. Эти измерения огромны, гораздо больше самой планеты, более того, в них присутствуют разнообразные элементы, практически идентичные реальному миру, но все же между ними есть существенная разница. В основе двух измерений лежит не материя, а вещество, высвобожденное Зеро. Данное вещество состоит из мельчайших частиц, формирующих душу живых существ, Риши. Именно так Зеро назвал эти частицы. Остался последний шаг. Яруаши, находившийся над одним из миров, обратился к Зеро. «После соединения этих измерений с реальным миром, души людей будут попадать в них после смерти». «Да». Зеро сперва улыбнулся, осматривая планету и созданные измерения, а потом поблагодарил Яруаши. «Благодарю, без твоих советов и помощи мне понадобились бы сотни или даже тысячи раз больше времени, чтобы добиться успеха. Не стоит благодарности, ведь мне тоже хотелось испытать собственные способности на практике». Яруаши покачал головой. «Из его энергии состоит всего лишь 5% созданных измерений, а оставшиеся 95% целиком из энергии Зеро. Энергия Яруаши использовалась лишь для стабилизации или внесения незначительных изменений, как, например, формирование барьера на окраине измерения, для предотвращения возникновения пространственного хаоса в будущем. Можно сказать, что созданный мир полностью состоит из энергии Зеро, что привело к уменьшению его силы на 2/3. Но даже 1/3 изначальной энергии Зеро все равно была немного больше энергии Яруаши. После подсчета затрат на создание двух измерений, Яруаши с удивлением и шоком пришел к выводу, что изначальная энергия Зеро немного превосходила даже общую энергию Солнца, а также почти в 5 раз общую энергию самого Яруаши. Несмотря на подобное превосходство в чистой силе, Зеро все равно не мог нести реальную угрозу Яруаши, если учитывать способности обратного потока времени и отделения от потока времени. Но сила Зеро все равно очень впечатлила Яруаши, ведь если его способности начнут эволюционировать по пути пространства, времени и тому подобного, он может стать очень опасным противником. Тебе стоит дать имя новому миру. Яруаши с улыбкой посмотрел на Зеро сквозь пространство. Зеро подпер рукой подбородок и медленно сказал после нескольких секунд размышлений. «ХМ, думаю, общество душ подходит, КХМ». Выражение лица Яруаши резко изменилось. Теперь ему не придется гадать насчет того, каким же этот мир станет в будущем, ведь после этих слов Зеро стало предельно ясно, что это мир Блича. Личность Зеро теперь тоже предельно ясна. Он бог, создавший общество души Уэкамунда, король душ. Получается, он случайно создал мир Блича вместе с королем душ. При мысли об этом, Яруаши сперва посетило очень странное чувство, а потом он невольно рассмеялся. Получается, в будущем, спустя тысячи и сотни тысяч лет, его имя скорее всего будет широко известно во всем обществе душ. Тебе не понравилось мое название? Зеро схватился за голову. За последние полгода, которые они провели за созданием измерений, Зеро обучился у Яруаши множеству разнообразных вещей, а также выучил его язык и получил огромное количество других знаний. Более того, он даже в какой-то степени обрел человеческие эмоции. Нет, это прекрасное название. Яруаши покачал головой. А что насчет второго измерения? Зеро с колебанием сказал. Придумай сам. Эти измерения состоят на 95% из силы Зеро, но за исключением того, что оставшиеся 5% состоят из силы Яруаши, для их создания активно применялись глаза Бога. Поэтому позволить Яруаши дать название одному из созданных измерений было вполне справедливо. «Тогда я назову его Уэкамунда», — Яруаши ответил без лишних раздумий. Зеро улыбнулся. «Это имя прекрасно подходит второму измерению». Яруаши обратился к Зеро, бегло осматривая созданные измерения. «Дальше ты без особого труда справишься в одиночку, ведь основная работа уже проделана, а мне пора отправляться в путь». Зеро, конечно же, хотел, чтобы Яруаши остался, но посчитал неуместным просить о помощи еще и в дальнейшем управлении, после оказания огромной помощи в создании измерений. «Куда собираешься отправиться дальше?» Зеро обратился к Яруаши. Яруаши улыбнулся. «В будущее». Зеро выказал удивление. «Ты способен путешествовать во времени? Похоже, мои способности и познания в данной области сильно уступают твоим». Зеро был удивлен, но не более, ведь он и сам не только может заглядывать в прошлое или будущее, но и изменять будущее. Сила времени была для него вполне осязаемой. Время беспощадно. Яруаши с намеком на эмоции сказал: «За этот короткий период общения со мной, тебе удалось обрести так называемые эмоции, но со временем все они будут смыты течением времени. Даже я сейчас не могу ничего с этим поделать». Будучи существом, стоящим на одном уровне с Яруаши, для Зеро не составило особого труда понять смысл этих слов. Согласно предположению, сделанному самим Зеро, его эмоции будут утеряны в ближайшие 100 тысяч лет, а еще через несколько сотен тысяч лет полностью исчезнет и само сознание. Возможно, на момент времени, в котором Яруаши появится в следующий раз, от него останется лишь пустая бессознательная оболочка, служащая опорой этого мира. Но на это уйдет огромное количество времени, не так ли? Зеро улыбнулся. «Для меня это только начало пути, да и ты, насколько я могу почувствовать, пока что довольно молод». Яруаши кивнул. «Возможно, мы еще увидимся в будущем». Тишина. В глубине зрачков Яруаши появились бледно-золотые часы, после чего его фигура была окутана золотым сиянием и бесследно исчезла. Это золотое сияние, представляющее собой силу времени, невозможно уловить обычным человеческим глазом, но Зеро мог четко видеть, как Яруаши совершил прыжок в будущее. «До встречи!» Зеро тихо прошептал и отвел взгляд от места, где мгновением ранее находилась фигура Яруаши. Он сперва осмотрел общество души Уэкамунда, а потом вздохнул и мгновенно исчез, переместившись в реальный мир. Затем Зеро развел руки в стороны, начав соединять общество души Уэкамунда с реальным миром, в сопровождении слабого подрагивания всего мира. С этого момента души людей, умерших в реальном мире, начали переноситься и обретать вторую жизнь в Уэкамунда и обществе душ. Зеро сначала некоторое время понаблюдал за тем, как души только что умерших людей переносятся в созданные измерения, а потом отправился в общество душ. Фигура Зеро появилась в высшей точке измерения общества душ. Сейчас он думал о том, что было бы неплохо создать приличное место для жизни, после успешного создания и соединения измерений с реальным миром. Зеро задумался и сделал плавный толчок рукой вверх, сложив пространство в огромное количество слоев, а потом создал над ним еще одно небольшое измерение. Это измерение будет называться Дворцом Короля Душ. Зеро посчитал, что Король Душ будет вполне уместным именем для создателя общества души Уэйкамунда, а место его жительства должно иметь соответствующее название. Яруаши использует прыжки во времени, чтобы разделять свою жизнь на отрезки, но сам Король Душ отказался от чего-то подобного, решив с этого момента с удовольствием проводить отведенное ему время. Возможно, они еще встретятся, если Яруаши переместился не слишком далеко в будущее. В эфемерной золотой пустоте, имеющей лишь понятие прошедшего времени, без понятия пространства или чего-то подобного, летела фигура Яруаши, окутанная золотым сиянием. После открытия седьмой способности, сила иллюзорных часов заметно возросла, поэтому теперь Яруаши может совершать прыжок на 1000 лет в будущее, но это все равно относительно небольшой промежуток времени. После прыжка в будущее, Яруаши прекращал движение в этом эфемерном пространстве и дожидался восстановления энергии времени, чтобы совершить очередной прыжок. Это путешествие оказалось гораздо более продолжительным, чем я предполагал изначально. Яруаши покачал головой. В реке времени достаточно сделать всего лишь маленький шажок, чтобы переместиться на миллионы лет в будущее. Теперь же он не только двигается как черепаха, но еще и вынужден останавливаться на каждой остановке, словно поезд, просто вместо выхода на прогулку во время каждой остановки. Он предпочитает оставаться в поезде и разговаривать с Лилит. Говоря о Лилит, ее имя тоже должно быть вписано в древнюю историю этого мира, потому что она внесла небольшой вклад в его создание, а если говорить точнее, то создала в Уэйкамунда особое личное измерение. 2000 лет, 3000 лет, 4000 лет. Вскоре Яруаши совершил такое количество прыжков во времени подряд, что даже сбился со счета. В итоге, прошло около 1 000 000 лет с момента создания общества души Уэйкамунда. Глава 2, глава 2, 78 и краткое район Руканга. Общество душ, Сирити. По внутреннему двору Гати-13, окруженному большим количеством величественных строений, входило множество шинигами, одетых в стандартную черную форму. За вратами с выгравированной цифрой располагался 5-й отряд Гати-13. В одном из помещений, на территории 5-го отряда, отдыхал мужчина в белом харе, капитан 5-го отряда Гати-13, Шинджи Хирака. Как же скучно. Хирака положил руки под голову и лениво пробормотал. В небольшом аккуратном офисе по соседству, за столом сидел мужчина с книгой в руках. Этот на вид очень добродушный и спокойный мужчина, носивший очки, был нынешним лейтенантом 5-го отряда, Сасуки Айзин. Король пустых покинул этот мир после создания общества души Уэйкамунда, а король душ остался для регулирования потока души, постепенно сделал мир таким, каким мы знаем его сегодня. Айзин сперва погрузился в задумчивость, а потом с интересом спросил, продолжая смотреть на раскрытую страницу книги. «Капитан Хирака, как вы думаете, каким был мир до двух королей? Откуда мне знать?» Хирака, отдыхавший в соседней комнате, посмотрел на открытую дверь. «Зачем ты вообще читаешь эти детские книжки? Разве все это не простые сказки на ночь? Уж не знаю, был ли этот мир создан королем душ, но этого так называемого короля пустых попросту не существует, потому что, насколько мне известно, в Уэйкамунда не осталось никаких следов, указывающих на его существование». Айзин аккуратно сложил книгу и поправил очки пальцем. «Капитан Хирака, кажется, вы не особо уважаете короля душ, здесь в любом случае нет никого кроме нас». Хирака ухмыльнулся. «Король душ, король пустых, сейчас он просто хотел развеять скуку и насладиться жизнью, а не заботиться о подобных вещах. Айзин слишком хорошо справляется с обязанностями лейтенанта. Он настолько хорошо организовал всю деятельность отряда, что жизнь Хирака стала даже слишком размеренной и спокойной». Айзин покачал головой, когда услышал ленивый ответ Хирака, и вернулся к чтению книги, излучая дружелюбную и мягкую атмосферу. В момент, когда Айзин продолжал спокойно читать книгу, жужжание, на территории Гати-13 раздался сигнал тревоги. Айзин сразу же закрыл книгу и встал из-за стола, направившись к выходу из кабинета. Хирака резко вскочил на ноги и с криком бросился к выходу. Что произошло? К выходу подбежал шинигами и немедленно отчитался перед капитаном. Капитан Хирака, эта тревога была объявлена 8-м отрядом. Только что в Руконгае было зарегистрировано аномальное Риацу. И все, Хирака непонимающе спросил, разве регистрация аномального Риацу заслуживает объявления общей тревоги? На лбу шинигами выступили капли холодного пота. Нет, согласно информации, предоставленной 8-м отрядом, это не просто аномальное колебание. Они утверждают, что впервые зарегистрировали подобный тип Риацу. Это уже интереснее. Хирака прищурился. Эй, Айзин, пойдем взглянем. Хорошо, капитан Хирака. Айзин вежливо кивнул и последовал за Хирака. К моменту, когда Хирака и Айзин прибыли на территорию 8-го отряда, в штабе уже собралось несколько капитанов и лейтенантов других отрядов. Что за аномалия могла послужить причиной объявления общего сигнала тревоги? Яруичи Шихаин, нынешний капитан 2-го отряда, вошла в штаб и сразу же обратилась к присутствовавшим членам 8-го отряда. Вслед за Яруичи в штаб вошли капитан 6-го отряда Генрей Кучики, капитан 7-го отряда Айкова Лав, капитан 5-го отряда Шинджи Хирака и другие высокопоставленные шинигами. «Уважаемые капитаны, немедленно пройдите сюда, пожалуйста». Лейтенант 8-го отряда Нанаэси поклонилась собравшимся капитанам и отвела их в соседнее помещение, заполненное разнообразными средствами наблюдения. Атмосфера в помещении была чрезвычайно тяжелой и мрачной. По щекам практически всех членов 8-го отряда, присутствовавших в помещении, стекали капли холодного пота. Даже капитан 8-го отряда Сюнсуй Кьёраку пребывал в довольно мрачном и напряженном состоянии. «Да что такое случилось-то?» Хирака сразу же обратился к Кьёраку. Капитан 8-го отряда медленно сказал, не отрывая взгляд от одного из многочисленных экранов, находившихся в этом помещении. На территории общества душ было зарегистрировано аномальное Риацу с беспрецедентно большим колебанием. За всю историю существования 8-м отрядом никогда не регистрировалось настолько огромное Риацу. Ну и насколько велик диапазон этого так называемого беспрецедентного Риацу? Яруичи сложила руки на груди и обратилась к Кьёраку. Кьёраку сперва медленно обвел напряженным взглядом собравшихся капитанов, а потом глубоко вздохнул и сказал: «Все-все общество душ, южная область Руконгая, 78 и краткая районы Нузури». Посреди ветхой и старой улицы вспыхнуло золотое сияние, посреди которого появилась иллюзорная фигура Яруаши, постепенно переходившая в материальное состояние. «Ну, наконец-то!» Яруаши бегло осмотрелся по сторонам и вздохнул, исследуя окружающую обстановку, в то время как его течение времени постепенно синхронизировалось с течением времени окружающего мира. В поле зрения Яруаши сразу же попали многочисленные потрепанные здания, после чего его взгляд пронесся по всем 80 районам Южной области и устремился к Сиритию, расположенному в самом центре огромного Руконгая. Но, когда Яруаши спокойно исследовал общество душ при помощи восприятия глаз Бога, при этом даже не попытавшись скрыть свое присутствие, в момент завершения синхронизации времени и окончательного входа в общество душ, в его теле вспыхнули сильные колебания. Общество душ и Уикамунда состоят на 5% из силы Яруаши, поэтому в момент его возвращения спустя миллион лет, все общество душ начало взволнованно дрожать, словно приветствуя своего создателя. Яруаши нахмурился и скрыл свое присутствие, но это уже не могло нейтрализовать волнение, возникшее из-за его появления в обществе душ. Словно по спокойному озеру прокатилась рябь, вызванная падением небольшой капли воды. Пыль, осевшая на крышах бесчисленных зданий Руконгая, разлетелась в разные стороны, а на поверхности многочисленных рек и озер появилась сильная рябь. Мир содрогнулся. Спустя несколько минут это колебание всего общества душ постепенно утихло. ХМ основной сюжет с участием Ичига Куросаки еще не стартовал, но в Гати 13 уже присутствует множество знакомых персонажей, и это вполне подходит. Яруаши задумчиво прошептал, в то время как золотое сияние в его зрачках постепенно потухло. Когда Яруаши уже поднял руку, собираясь отделить от себя Лилит, он вдруг резко повернул голову и удивленно посмотрел в определенном направлении. Там он увидел молодую девушку, растерянно оглядывающуюся по сторонам, держа младенца в руках. Что происходит? Младенцем на руках молодой девушки была ее младшая сестра, с которой они вместе попали в 78 и краткое район Руконгая после смерти. Поскольку этот район расположен на окраине Руконгая, он пребывает в полнейшем хаосе и разрухе. Обычным душам здесь не хватает даже простой воды, жизненно необходимой для выживания. Вскоре молодая девушка осознала, что не способна продолжать выживать здесь с маленьким ребенком на руках, Поэтому с болью в сердце приняла решение бросить сестру. Но именно в момент, когда она собиралась бросить младшую сестру, мир содрогнулся, а в воздухе вокруг нее появилась видимая невооруженным взглядом рябь. Неужели мир разгневался на нее? Молодая девушка впала в ступор, не понимая, как лучше поступить в подобной ситуации. «Чем ты тут занимаешься?» Когда девушка, державшая на руках младенца, пребывала в недоумении, со стороны вдруг донесся незнакомый голос, но девушка совсем не испугалась, потому что этот голос был очень мягким и дружелюбным в отличие от грубых голосов людей, с которыми она столкнулась здесь ранее. «Не ничего», девушка сухо ответила и медленно повернула голову. В этот момент ее взгляду предстал молодой человек с серебристо-белыми волосами, одетый в простое черное кимоно, за которым следовала девушка примерно ее возраста с алыми зрачками. Девушка вновь впала в ступор, поскольку внешний вид Яруаши сильно отличался от всех людей, которых она ранее встречала в этом районе Руканге. Спустя несколько секунд, она пришла в себя и побежала вдаль с младшей сестрой на руках. Но, после того, как девушка сделала всего несколько шагов, она почувствовала слабость в теле и упала вперед. Девушка испуганно прищурилась, но ожидаемого контакта с землей не последовало, потому что за мгновение до падения ее подхватила чья-то рука. Яруаши плавно поднял девушку и занес руку за спину, а когда с улыбкой протянул руку девушке, в его ладони уже лежала ароматная булочка. Девушка вновь впала в ступор. Она некоторое время колебалась, но все же взяла булочку и поблагодарила Яруаши. «Спасибо, спасибо». В отличие от реального мира, в обществе душ можно жить на одной лишь воде, но источники воды очень редки в этом районе Руканге. Души здесь вынуждены сражаться и цепляться зубами за возможность получить простой стакан воды, не говоря уже о чем-то вроде полноценной еды. Яруаши мягко улыбнулся, вызывая покой в душе девушки, и спросил, «Как тебя зовут?» «Хихисана», как он и думал. Что касается возраста, эта девушка внешне была примерно ровесницей Лилит, а что касается внешности, она слишком сильно похожа на руки Юкучики. Даже не прибегая к способности заглядывать в будущее, Яруаши уже имел определенные подозрения касательно личности этой девушки, а ее ответ только подтвердил это. Хисана Кучики, старшая сестра руки Кучики. Они совсем недавно оказались в обществе души, пока что ни одна из сестер не успела познакомиться с Бикуи и Кучики, поэтому пока что не Хисана Кучики и руки Акучики, а просто Хисана и руки. С момента опознавания личности Хисаны, в личности младенца больше не могло быть никаких сомнений. Хисана, конечно же, держала на руках свою младшую сестру Рукию. Когда Яруаши размышлял об этом, Хисана уже начала есть булочку. Все общество душ состоит из риши, включая пищу и сами души. Когда пища, состоящая из риши, съедается душой, она переваривается и восполняет недостающие риши души за считанные секунды. «Ты выше нигами?» Хисана осторожно спросила. «В районе Инузури только шинигами может без малейшего колебания отдать еду прохожему, не говоря уже о том, что этот человек выглядит очень чисто и опрятно, что совершенно не свойственно для местных жителей. В глазах жителей района Инузури, даже рядовые шинигами Готея-13 являются невероятно успешными людьми, ведь право держать занпакта в руках и кушать нормальную еду каждый день уже было для них небывалой роскошью». «Нет», Яруаши отрицательно покачал головой. Хисана удивленно спросила, «Значит, ты только что пришел в общество душ?» Девушка колебалась, когда задавала этот вопрос, ведь душа, только что пришедшая в общество душ, не должна иметь очень ценной пищи, если только ее не дал шинигами, отправивший душу сюда. Вроде того, Яруаши задумался и кивнул. Он действительно только что пришел, если речь, конечно же, идет о нынешнем обществе душ. Как я и думала, Хисана понимающе кивнула, когда услышала ответ Яруаши. Иначе и быть не могло. Этот человек только что пришел в общество душ и просто не знал о ценности еды, иначе как он мог вот так просто отдать ей драгоценную еду? Сразу же после осознания сложившейся ситуации, Хисана отвела взгляд в сторону и начала колебаться, думая о том, стоит ли просто сбежать, пока этот человек не осознал истинную ценность еды, или попробовать найти способ предоставить компенсацию. Спустя несколько секунд Хисана обратилась к Яруаши. «Позвольте мне познакомить вас с этим местом, раз вы только что пришли в общество душ». Яруаши улыбнулся и кивнул. «Благодарю». Хисана вздохнула и представила Яруаши свою младшую сестру. «Это моя сестра Рукия. Приятно познакомиться, меня зовут Яруаши». Яруаши улыбнулся и погладил голову Лилит, все это время молча стоявший рядом. А это моя младшая сестра Лилит. Хисана была сильно удивлена тому, насколько схожа их ситуация, но не стала задавать вопросов о причине смерти. В обществе душ обычно не принято расспрашивать других об обстоятельствах смерти, ведь здесь начинается совершенно новая жизнь. Хисана обняла Рукию и обратилась к Яруаши. «Мы находимся в крупнейшей части общества душ, называемой Рукангаем. Рукангай разделен на 4 крупных области – северную, южную, западную и восточную, в каждой из которых есть по 80 районов, а в самом центре расположен Сиритий. По мере приближения к Сиритию, номера районов идут на убыль, а уровень жизни наоборот возрастает. Мы находимся в 78-м районе, одном из самых отдаленных от Сиритии». Говоря это, Хисана горько улыбнулась. «Разве наша удача не слишком плоха, раз мы попали в настолько отдаленный и неблагополучный район?» «Нет». В этот момент вдруг внезапно в разговор вмешалась Лилит, все это время молча стоявшая рядом с Яруаши. «На самом деле ты очень даже везучая». Хисана беспомощно вздохнула. «Ты права, нам и правда очень повезло, если сравнивать с жителями двух оставшихся районов». Лилит бросила странный взгляд на Хисану, думая о том, что имела в виду совсем другое, но не стала ничего говорить. Вскоре Хисана привела их к очень ветхому дому и продолжила рассказ, как только они вошли внутрь. «Общество душ гораздо больше обычного мира, ведь сюда отправляется большинство душ умерших людей, а жизнь души гораздо продолжительнее человеческой жизни. Вдобавок здесь, как и в обычном мире, можно заводить семьи и рожать детей, поэтому количество душ, проживающих в Рукангае, намного превосходит количество людей, проживающих на земле. По причине удаленности и ужасных условий жизни, в 78-м районе проживает не так много душ, но это если сравнивать с остальным Рукангаем, ведь население одного только этого района равняется примерно 1/10 части населения Земли. Это огромная территория, а чтобы добраться до другого района пешком, потребуется огромное количество времени. Глава 3. Мистер Яруаши слишком хорош. Понятно. Яруаши понимающе кивнул, выслушав подробный рассказ Хисаны. Он смог оценить общее устройство общества душ при помощи своих глаз Бога, но ему не были ясны многие конкретные детали жизни душ. Яруаши принимал активное участие в создании общества душ, но это касалось лишь установки изначальных рамок, а что касается конкретных деталей дальнейшего развития, то это, конечно же, было непредсказуемо. Дворец короля душ, ад, Данга и многие другие места на тот момент вообще не были созданы, поэтому после ухода Яруаши, король душ должен был внести серию дополнений и улучшений в созданный ими мир. В этом районе имеется немало свободной площади, так что вы можете спокойно выбрать любое свободное место, чтобы построить собственный дом. Хисана села на простенькую скамейку и смущенно сказала: «Мой дом очень бедный, но даже на его постройку ушло немало сил». Яруаши улыбнулся. «Он и правда маловат. По правде говоря, было слишком громко называть это строение домом. Это маленькая хижина, неуклюже выстроенная из множества разношерстных материалов, словно кричала о бедности и нищете». Хисана едва заметно покраснела. «В обществе душ используется уникальная валюта, отличающаяся от валюты мира живых. С достаточным количеством денег вы можете купить любые предметы домашнего обихода и даже нанять профессионального строителя». «Я понял». Яруаши кивнул, внимательно прислушиваясь к каждому совету Хисаны. Он с огромным удовольствием узнавал подробности быта в обществе душ. Ведь будучи создателем этого мира, он неизбежно испытывал определенные эмоции и ностальгию, наблюдая за преображением пустынного мира спустя миллион лет. Несмотря на то, что общество душ стало таким, какое оно есть сейчас, благодаря управлению короля душ, так или иначе, этот мир включает в себя и частичку Яруаши. Наблюдение за изменениями, произошедшими в мире спустя миллион лет, было сродни наблюдению за повзрослевшим ребенком. Хисана сперва немного поколебалась, а потом продолжила свой рассказ. «Души здесь не нуждаются в пище для выживания, обычно для этого вполне достаточно риши, содержащегося в атмосфере и воде. Настоящая пища здесь гораздо более ценна и редка, чем в мире живых». Когда Хисана говорила это, она время от времени обеспокоенно посматривала на Яруаши, но тот лишь спокойно улыбнулся в ответ. «Я понял, спасибо за объяснение». Хисана покраснела и смущенно отвела взгляд в сторону, не в силах продолжать смотреть на прекрасное и очень доброе лицо Яруаши. Когда Яруаши не выказал ни единого намека на разочарование или сожаление, По поводу передачи ей очень ценной еды, Хисана вдруг поняла, что именно имела в виду Лилит, говоря, что ей повезло. Ей и правда очень повезло встретить такого доброго и заботливого человека. Хисана опустила голову и продолжила рассказ. Но в обществе душ не только еда, но и вода имеет гораздо большую ценность, чем в мире живых, по крайней мере в наиболее отдаленных районах. Чем ближе район к окраине Руканге, тем скуднее его источники воды. До сюда доходят слухи, что в центральных районах очень часто встречаются большие реки, и из них может попить любая желающая душа, прямо как в мире живых. Но русла этих больших рек постепенно сужаются по мере приближения к окраине Руканге, до такой степени, что в районах, начиная с 70-го, трудно найти даже маленькие ручейки, а вода добывается из родников или колодцев. В обществе душ вообще все состоит из риши, включая и воду. Поэтому насыщенность и объем источников воды зависит от степени концентрации риши в атмосфере. При взгляде на общество душ с большой высоты, можно заметить, что реки, находящиеся рядом с Сиритей, имеют широкие русла, которые разделяются и сужаются, словно корни дерева, по мере распространения по всему Руканге. В самых отдаленных районах Руканге эти изначально богатые и обильные источники воды скуднеют настолько, что Яруаши удалось обнаружить лишь небольшое количество скоплений воды, напоминающих оазисы, разбросанные по широкой пустыне. Поговаривают, что в 80-м районе отсутствуют даже родники, но и у нас ситуация не намного лучше. В округе есть всего лишь один источник воды, который не только весьма скуден, но и контролируется бандой. Хисана вздохнула. «Мне практически никогда не удается получить от них даже немного воды, поэтому остается надеяться только на сбор росы».